Глава 11. Праздник в Усть-Стрелке. На Страстной повалил снег, Шилка снова побелела, под праздник ударил мороз. Казаки, буряты и крестьяне съезжались в Усть-Стрелку верхами и на розвольнях. В избе Алексея людно и весело. Стены обширной горницы увешаны оружием нескольких поколений казаков Берзышевых. Сабли на монгольском войлочном ковре, старинная албазинская пищаль, забайкальская винтовка маркешкиной работы. На столе баранины, ржаные пироги с голубицей и черемухой. «Подумайте, если...» — восклицает любивший порассуждать седой горбоносый атаман Скобельцин. «Ведь дальше уж Азия, праздники не справляют». «Как не справляют?» — отзывается Алексей, широкогрудый, касаясь сажень в плечах, краснолицый и голубоглазый. На его жестком узком лице играет усмешка. У него рыжеватые руки с темными короткими пальцами. Он поднимает стакан. «Да по Амуру всюду русские живут. Вон Маркешку тебе тоже скажут. Там целые деревни из русских собраны». «Ну, какие это русские?» — ответил атаман. «Беглецы? А беглецы-то не русские, что ли? Вот Широков там живет, Козлов, Степанов тот с семьей туда ушел по бурее, они же целые селения есть, и есть русские, что ведутся те, кто издревле живет на Амуре, другие уж одичали». «Забайкальское войско тоже заслугу имеет», — сидя под образами, — говорил седой и рябой старик Коновалов. «Старики рассказывали, как на французов поход ходили. А на Амур таскаться — это мало важности, да и запрещено нынче». «Наши буряты тоже воевали», — подхватывает крупный ширококосный бурят с большой головой, выпуклым лбом и зорким веселым взором. Глаза у него раскосые, веки припухлые. «Верхом воевали! Наш бурят все верхом, праздник верхом гуляет, почту верхом таскает». «И как же? И бурятских казаков полуэскадрон был в нашем же войске. Сказывают, донцы вывели с собой калмыков, уральцы башкира, кубанец от черкеса, а наши забайкальцы как выехали, да пошел на рысях бурятский эскадрон. Ну, че ты?» «Буряты обозлились, полушубки поскидали, француз как увидел бежать». Коновалов затряс головой. «Бежать без оглядки, а бой закончился, буряты с русским, давай целоваться». «Складно, паря, детка», — похвалил его Алексей, — «только неправда». «Как неправда?» — нахмурил брови Коновалов. — «Забайкалье не выходило на француза. Нигде про то не обозначено». — «По что не выходило?» — возмутился бурят Церенджинов. — «А кто француза побил? Буряты?» — «Так каждому из них». И буряту, и русскому забайкальцу хотелось, чтобы именно его предки решили великое общенародное дело. Вошел Маркешка. Стряхнул рукавицами снег с валенок, снял шапку, перекрестился, поздоровался со всеми и сел на лавку возле статной, белой, румяной жены своей. Он казался казаться поважнее и построже за большим столом среди рослых казаков-казачек. — Ну что, Маркешка? — серьезным видом спросил его атаман. — Живот не болит? Все захохотали. Манжуры схватили Маркешку в тайге, а потом в клетке на верблюде вывезли через Монголию на кяхту. После этой поездки через Монголию в клетке у Хабарова долго болел живот, и с тех пор над ним все потешались. — Маркешка, расскажи, как в тайге манжурского генерала покусал, — попросил Коновалов. — Паря, чуть его не съел, — усмехаясь, сказал хозяин. — Жирный, — молвил великан Карп Бердышев. — Мягко на нем ездить-то. Маркешка с неудовольствием оглядел круг смеющих с гостей. — Расскажи-ка, как тебя в клетке на верблюде трясли? — Теперь больше на Амур ходить нельзя, — строго сказал Скобельцин. — Начальство запрещает это баловство. Повелели наистрожайше смотреть, чтоб живая душа не вышла. — Будешь придираться. Семью заберу, совсем уйду на Амур жить. Там начальства нет, — сказал Алексей. «Из рода в род туда ходим», — подхватил Коновалов. «Да и по правде земля там дедушкина. Как же я позабыть-то, когда деды наши на ней жили, родня там живет, знакомые. Кто своей родней Амурск будет водиться, того на каторгу, — ответил атаман. — Поймите, ребята, я за вами углядеть не могу, как бы на самом деле худо не было. Манжуриц лист выслал, что Маркешк там своевольничал. — Генерала ихнего объездил, — подхватил Алексей, и круг гостей заколыхался от смеха. — Но, Маркешк, чё насопился? — Расскажи, когда тебя с Амура в Китай увезли, чё там видел? Скажи про китайский город. — Чё? — Шибко рассказывать. Не меняя выражения лица, небрежно отозвался маленький казак. — Азия есть Азия. Ну, как тебе башку срубить хотели? А у них кого казнить? Пьяным напоят? Каждый день палач 20-30 голов рубит, шашку его шире ладони. Ежели вина большая, то сразу не сечет, а допилит, а тот без главы еще стоит, а потом упрется. — Паря, а про похороны еще? — попросил Алексей. — А на похоронах у них плакальщики. Серьезно, как заученный урок, — отвечал Маркешка. — Идет, плачет, а посмотришь, слез нет. Покойник, говорит, зиму стоит, а в марте хоронит. — Эй, коняи, в чью же вы голову за Маркешкину приняли? — спросил атаман. — Да не знаю я, чья это была голова, — ответил рыжий и курносый казак, ходивший вместе с Маркешкой на Амур. — Маленькая такая голова. Лица хорошенько не разберешь, — заговорил Михайло Бердышов. Он тоже был в походе и после исчезновения Маркешки ходил на манжурский караул смотреть на казнь. Со лба лоскут был содран. Ну, мы поглядели, перекрестили его, да и подались своей дорогой. Спросили у людей, русского казнили? Русского, говорит. Ну, мы и пошли. Маркешка, всхлипывая, вытер глаза рукавом, его трогало сочувствие товарищ. Заиграла музыка. Старик Коновалов запиликал на скрипке, ударили в бубен, бурят захлопал в ладоши. Маленький Маркешка, притопывая, прошел с перед гостями, где белая супруга его выступала посреди избы с платочком. — Ну-ка, давай фасонами сгоняемся! — воскликнул Хабаров. — Вот на ей кринолины вся в шелковье! — Ну, куда там? — махнул рукой Алексей Бердышов. — Ты погляди, моя выплывает паря, вот дива! Разряженность пошибче твоей, и с кринолином, и фижма есть! Черноглазая, смуглая и толстая Бердышова затопала каблуками, заплясала. — Гляди, бабы пляшут, а мужики за них доказывают друг другу! — восклицал Коняев. — Эй, Маркешка, дай ему за фижму, укуси как генерала! — Зубы острые, как хорька! — отбивался Алексей. Мужики засуетились на лавке. — Эй, гляди! — Че такое? — вдруг испуганно воскликнул Михайло. Послышались колокольцы. Бердышов вскочил проворно и взглянул в окно. Пушистый снег валил хлопьями. К воротам подъехала тройка. В кошеле виднелось меховое одеяло, вылез военный в шубе. Бердышов побледнел. Не жандармы ли? От сильного удара дверь отворилась, и вошел офицер небольшого роста, в шубе. Юное скуластое румяное лицо его с пушком темно-русых волос заиндивило, побелели ресницы, и не обметал шапку и воротник. — Что случилось? — зашептали за столом. Испуганный атаман вылез из-за стола, роняя табуретки. — Кто Бердышов? — спросил офицер, когда все стихли. Девки завозились на лавках, стараясь устроиться поудобнее, чтобы все видеть и слышать. — Легок на помине, сейчас за мор возьмутся, — пролепетал Маркешка. — Я Бердышов, — выступил Алексей. — Бесстрашный зверолов и землепроходец, прошедший неведомые страны, не раз смотревший смерти в лицо, сейчас заробел и смутился. — 2 часа на сборы и едем со мной в Иркутск, — сказал офицер. — И еще. — Неужто меня? — Батюшки, ваше благородие! — заревел и затрясся старый аргунский волк Скобельцин. Бабы заревели. — Ну да что за беда, — стал уговаривать атамана Карп. — Еще Бердышова Карпа. — Как? — И меня? — всплеснул руками старик и в ужасе хлопнул себя ладонями по ляжкам. — Да я и не казак. Я мужик из деревни, из завода. Я тут в гости заехал. Я тут в гостях. Батюшка, отец, мне завтра по дрова. И тебе в Иркутск, — строго сказал офицер. — «Ну-ка, девки, живо!» — сквозь слезы прошептала дочерям Бердышиха, подталкивая их к гостю. Молодые женщины и девушки стали приглашать офицера за стол. Он сразу согласился. Строгости его как не бывало. Я чертовски замерз и устал. Девки сняли с приезжего шубу, шинель, под руки, повели к столу. «О, тут хорошее вино! Откуда ж у вас такое?» Офицер оживился, стал пить и есть с аппетитом. Он хвалил вкус хозяина и быстро захмелел. Казаки и казачки тесно обступили его. Всем хотелось узнать, что будет Алексею, но никто не решался заговорить об этом. Бурят Царянджинов подсел к офицеру. — Как тебя зовут, барин? — спросил он, заглядывая в глаза. — Андрей Иванович. — Андрей Иванович Нежинцев. — Ваше благородие. — Андрей Иванович, бурят-то нынче худо живет, — таинственно сообщил он. — Что так? — Русский купец обижает. — Кандинский, который в Кяхте живет. Царянджинов огляделся и потихоньку добавил. — Че, барин, может, Алешку отпускаешь? Офицер молча жевал баранину. — Бурят, тебе баран пригонит. Денег кошелек. У нас-то бедный бурят, а есть богатый. Когда беда, так мы идем богатому, кланяемся. Возьмем у него барана, серебра, потом лису поймаем, отдадим. Тебе слиток серебра достанем, чаю привезем, верблюда. Богатый-то бурят в Монголию торговать ходит. Алешку, отпускай, мы с ним в монастырь пойдем Богу молиться. Скоро у нас там праздник, гуляем на бурятской стороне. Алешка, когда не плачет, веселый, отпускай. — Нет, об этом не может быть никаких разговоров, — ответил Нежинцев. — Оборвать бурята грубо. Дать ему нагоняй за столом среди гостей офицер не мог. Девки и молодухи, одна другой статни, смуглее и осанисти, наперебой угощали его. Ему особенно понравилась старшая дочь хозяина, Ольга, белокурая, с узким лицом и карими глазами, чуть на выкте. Одень ее по-городскому. Чудо, что за девушка будет. — Ты, барин, не думай, что я бурят. — Так я знаю бурят, — перебил офицер. — У вас есть способность к образованию. — Как же грамотность-то? — А если грамотный, так знаешь, как это называется, что ты мне предлагаешь? — Подарка. — Смотри, у меня за такие подарки. — Андрей Иванович, Андрей Иванович! — приставал с другой стороны с кобельцы. — А вот Маркешку не надо ли? — Я ведь самый амурец! — выступил маленький казак. — Могу все рассказать! Но офицер уж опьянел и не отвечал. — Начальство лыка не вяжет. Может, положить его на перины? — шепотом стал советоваться атаман с Бердышевой. — Утром ехать, а то коней нет свежих. — Нет-нет, нельзя! — встрепенулся офицер. — Ехать сейчас же! Казаки запрягли бурятских коней, заложили вторую тройку. Офицеры вынесли на руках и закутали в меха. В кошелку сел Бердышев и обнял его. — А то вывалится. С ними, как с малыми детьми. Он же меня арестовал, а мне с ним нянчиться. Казаки простились, перецеловались. Буряты кинулись к лошадям и расселись верхами. Царянджинов, оттолкнув ямщика, сам сел на его место. — «С Богом, ребята!» — молвил старый атаман. Зазвенели бубенцы, кошовки тронулись. Конные поскакали провожать. Облако снега окутало отъехавших. «Алешеньку увезли!» — вытянув шею, завопила Бердышиха. «Ай-яй, гляди, как баба убивается!» — толковали бабы-казачки. «Че, под арест? Ох, не знаем еще! Налетел, как ястреб, и схватил! Однако по головке не погладят!» — рассуждал Андрей Коняев. — Хода не будет, — уверенно сказал Скобельцин. — Ух, и бравенькой! — вспоминали девки молоденького офицера, возвратившись в избу и рассаживаясь на лавках. Аргунские девки, сами крепкие, широкоплечие и скуластые, были в восторге от тонкого и стройного офицера. Мальчонка еще, а уже офицер. Вот бесстыжий! Отца увезли им хоть бы что! Им бы волю дать! Они поймали этого кольера и всем селом насмерть залезали, — заметил атаман. — А чё раньше времени реветь? — возражала матери Ольга. Офицер ей очень понравился. Он стоял в ее память, как наяву. — Тятю, может, за наградой повезли? — Да за что? Какие у него геройства? Что, через границу-то проник? 2 года на срам людям в тайге таскался, нас забыл, шкуру сего сдерут в Иркутске за это, а не один другого хлеще с мартяшкой, шляют с намур, может, это контрабандой назовут. — Чё ж ты, маменька? — вспыхнула дочь. Ольга расплакалась. — Какой же контрабандой, когда они туда на зверей охотятся ходят, на бабкину заимку? — А меня чё-то не призвали, — скрушал Скобаров. — Чё такое? Уж на кого подумать не знаю. Алёшка ж с Карпом ничего не знают, рассказать не смогут.